Глава 22. Что от Дарвина? Информация о квантовых системах доходит до нас через их множественные отпечатки в среде. Мир выглядел бы совершенно безумным, если бы в нашем восприятии отражалась даже малая часть экзотически запутанных состояний, которые в огромном количестве возникают в ходе эволюции волновой функции под управлением уравнения Шрёдингера. Общим местом была бы неопределенность положения и ориентации в пространстве. Объекты находились бы в самых немыслимых комбинациях запутанных свойств. Кроме того, мир потерял бы всякую стабильность, потому что квантовые состояния хрупки и уязвимы. Один единственный наблюдатель, взявшийся за измерение без предварительного знания, изменит состояние системы на какое-то другое. Вместо этого мы живем во Вселенной, состоящей из множества классических систем. Это бактерии, камни, деревья, тигры, планеты. Все они ведут себя так, чтобы нельзя было даже заподозрить их квантовое происхождение. Они не вовлекаются в запутанность и не образуют новые состояния путем комбинирования других состояний. Они полноценно существуют сами по себе, независимо от того, что о них известно. А наблюдения с целью выяснить их состояние никак это состояние не портят. Такое положение дел и составляет то, что мы называем объективной классической реальностью. Она, однако, должна каким-то образом вырастать из квантовой реальности, сидящей в глубине вещей. И это при том, что в ходе развития волновой функции во времени возникает несравненно, в убедительном математическом смысле, больше экзотических состояний, чем тех, которые пригодны для создания классической картины мира. Бесценные для нас немногочисленные состояния, участвующие в создании классической картины мира, оказываются, однако, избранными благодаря среде. Каждая относительно самостоятельная система беспрестанно взаимодействует с тем, что находится вне ее. Ни одну систему нельзя полностью изолировать от всего на свете. При недосягаемости для любого взаимодействия она перестала бы быть частью физического мира. И по отношению ко всякой более-менее автономной системе, весь остальной мир — это среда. Хотя разделение между ними до некоторой степени условно, факт все же состоит в том, что системы существуют, а значит, как-то выделяются из среды. Проведение границы между системой и средой, в общем, понятно, но часто содержит в себе и долю условности. Если система — автомобиль, то грязь к нему приставшая — относится скорее к среде. Однако если грязь делает нечитаемым номерной знак, то в определенных условиях это уже качество самого автомобиля. А если система кошка, то как насчет воздуха у нее в легких или кислорода в крови? Применительно квантовой теории высказывались соображения, что разделение между системой и средой предполагает некоторые свойства того и другого. Они подразумеваются как часть нашего понимания самих понятий «система» и «среда» и могут неявно использоваться в рассуждениях. Поэтому основанная на таком разделении линия рассуждений временами подвергается критике за то, что часть получаемых выводов уже содержится в этих предположениях. Вероятно, критика не лишена оснований, но обойтись вообще без предположений едва ли возможно. И в каком-то месте формальные рассуждения необходимо внести идею, что в природе существуют системы и среда. Среду не стоит недооценивать уже по той причине, что она играет роль информационного канала. Наблюдаем мы не состояния сами по себе, а их отпечатки, свидетельства о них в среде. Например, свидетельством существования этого текста, среди прочего, являются фотоны, отражаемые листом бумаги или излучаемые экраном. Роль главного распределителя во взаимоотношениях со средой принадлежит запутанности, по той простой причине, что квантовые состояния почти всегда представляют собой какие-то комбинации, а в таком случае любое взаимодействие, как мы неоднократно видели, вовлекает участников в запутанность в соответствии с уравнением Шрёдингера. Вовлеченные части среды и отражают, на них отпечатывается, состояние квантовой системы. Говоря более формально, между состояниями системы и среды возникают корреляции. Среда состоит из огромного числа относительно независимых элементов, и то, что мы наблюдаем при ее посредничестве, — итог создания колоссального числа отпечатков. Пылинка диаметром около микрона рассеивает столько полученных от Солнца фотонов, что за одну микросекунду передает через них информацию о своем положении примерно 100 миллионов раз. При этом квантовые состояния, представляющие собой экзотические комбинации, пылинка в комбинации состояний здесь и там, сильно отстают и оказываются в этом смысле неприспособленными к среде. Среда обеспечивает отбор, в результате которого выживают, множатся и потому наблюдаются только наиболее приспособленные к окружающим условиям. Идея более успешного размножения самых приспособленных знакома нам по совсем другому поводу. Она восходит к Дарвину и объясняет происхождение видов, то есть биологическую эволюцию. Если полностью отвлечься от содержания и обсуждать только формальные признаки, главные идеи дарвиновского отбора — это репродукция, наследуемая изменчивость, небольшие вариации в свежесоздаваемых экземплярах, передаваемые затем следующим копиям, и избирательное выживание наиболее подходящих из них, собственно, естественный отбор. Концепция возникновения наблюдаемого классического мира из ненаблюдаемого и чуждого ему квантового получила поэтому название квантового дарвинизма. Разумеется, теория эволюции в биологии включает в себя еще и огромный и все увеличивающийся объем знаний о механизмах изменчивости и наследования, не имеющий никакого отношения к основам квантовой теории. Заимствованный термин остается термином и в своем новом значении и означает не все на свете, а вполне определенную комбинацию идей. Программная работа по квантовому дарвинизму, статья Зурика, автора цитаты, приведенной во введении. Quantum Theory of the Classical, Ein Selections, Unvariance, Quantum Darwinism and Extentance. Дикогеренция, из которой вырос квантовый дарвинизм, и о которой говорится далее в этой главе, долгое время оставалась идеей по существу одного исследователя, поддерживаемого несколькими сподвижниками. Обзор можно найти, например, в его работах. ZHD, The Meaning of Decoherence, лекции, и ZHD, Roots and Fruits of Decoherence. На русском языке доступны в частности работы Менский, «Явление декогеренции и теория непрерывных квантовых измерений», Менский, «Диссипация и декогеренция квантовых систем». Автор читал мне лекции в мою бытность студентом, а в последние десятилетия своей жизни был моим коллегой по лаборатории. Привычные нам состояния кошек и всего остального отличаются своей успешностью в соревновании под девизом «Оставь в среде как можно больше отпечатков». Кошку, пребывающую в запутанном состоянии неясности относительно жизни и смерти, не видно в записях, оставленных в среде. Доступны только многократно повторяющиеся записи одной из возможностей — живая или мертвая. Фраза «контроль окружающей среды» приобретает новое актуальное звучание, и вот как это работает. Во-первых, состояния квантовых систем, которые имеют шансы быть заметными в классической Вселенной, должны обладать относительной устойчивостью при взаимодействии со средой. От них требуется не слишком сильно изменяться от этого взаимодействия. Во-вторых, требуется устойчивость отпечатков состояний в среде, устойчивость корреляции состояний со средой. Здесь обсуждается уже не то, как среда влияет на систему, а как квантовая система влияет на среду. Правда, говорят при этом, что среда наблюдает или измеряет квантовую систему, потому что отпечатки, оставленные в среде, до некоторой степени наделяют ее ролью измерительного прибора, задача которого ведь в том и состоит, чтобы так или иначе отобразить в своем состоянии свойства измеряемой системы. Устойчивые в обоих смыслах состояния и оказываются приспособленными, многократно оставляют в среде информацию о себе, причем примерно одно и то же. Такие состояния есть, и это состояние системы минимальным образом запутанное со средой. К ним относятся состояния, выражающие определенное положение и ориентацию в пространстве, определенную скорость, определенный заряд или спин, поляризацию для фотонов. Для них используется обобщенный термин «указательные состояния», потому что они в принципе могут кодироваться положением ручки указателя прибора. Наличие настоящего прибора совершенно не обязательно. Речь идет только о принципиальной возможности. Тем не менее, положение указателя прибора показывающая измеренное значение, выразительный пример корреляции с состоянием измеряемой системы. Строго говоря, с точки зрения взаимодействия квантовой системы с остальным миром, любой прибор — это часть среды. Просто именно эта часть может приобретать для нас ценность, когда мы хотим по показаниям прибора, результату его взаимодействия с системой, узнать ответ на тот или иной конкретный вопрос. Менее успешные состояния, более склонные к запутыванию, разлокализуются средой, вовлекаются в производство ветвей волновой функции, различающихся положениями в пространстве, и из-за этого теряющих видимость для локального наблюдателя. Как это происходит, можно увидеть в модельной ситуации, когда атом по-разному взаимодействует с молекулами воздуха в зависимости от своего спина. Пусть атом со спином вверх передает молекуле пинок, для простоты — вверх, а атом со спином вниз — пинок вниз. Атом же в состоянии спин вверх плюс спин вниз, скажем, при наличии вертикального магнитного поля, запутывается с молекулой в состоянии спин вверх получила пинок вверх плюс спин вниз получила пинок вниз. Но фигурирующая здесь молекула без промедления взаимодействует с другими, те, в свою очередь, тоже вступают во взаимодействие и так далее. В результате стремительно растет число участников обеих ветвей волновой функции, и два исходных спиновых состояния атома расходятся каждая своей дорогой буквально по параллельным вселенным, если вам больше всего по душе интерпретация из главы 11. Отпечаток исходной комбинации свойств волновой функции разлокализовывается в среде, становясь очень трудно читаемым, а вместо него возникает меню из отпечатков каждого свойства по отдельности. Процесс растекания запутанности, корреляции по среде, называется декогеренцией. Он сопровождается лавинообразно растущим количеством различий, включая пространственные между ветвями, которые вырастают из исходных возможностей, содержавшихся в волновой функции. Расстояние в 1 микрон может показаться небольшим, но если разнесенными на такое расстояние оказались молекулы в макроскопическом количестве, скажем, около 10 в 23 степени, то суммарный зазор сравним со световым годом. Накапливаются такие различия необычайно быстро. Оценки несколько разнятся, но интервал времени в 10 в минус 20 степени секунд выглядит разумным. А это очень быстро даже по атомным масштабам. Итоговая картина такова, как если бы указательные состояния вели себя не по квантовым, а по классическим законам, не образовывали бы комбинаций. Попутно решается важная проблема, которую математический аппарат квантовой механики решить без посторонней помощи не в состоянии. Какие именно возможности счесть опорными перед тем, как рассуждать о том, комбинируются они или нет? Квантовая механика сама по себе полностью равнодушна к тому, какие бывают кошки. Вместо состояний «кошка жива» и «кошка мертва» с таким же математическим основанием можно взять состояние «кошка жива плюс кошка мертва» и «кошка жива минус кошка мертва». Аналогичную картину мы почти видели на примере спина. Одно и то же спиновое состояние можно представить как некоторую комбинацию возможностей спин влево и спин вправо, а можно как некоторую комбинацию возможностей спин вверх и спин вниз, и еще бесконечным числом способов, выбирая различные направления в пространстве, все они математически полностью эквивалентны. К кошкам у нас несколько другое отношение, чем к спину электрона, но квантовая механика лишена наших предрассудков. Чем выделены нормальные кошки? Точно так же про каждый измерительный прибор можно спросить. Почему, собственно, в результате измерения ручка прибора указывает, например, на отметку 5, а не представляет собой комбинацию, скажем, состояния, указывающего на 3, и состояния, указывающего на 4? Что выделяет одни возможности среди прочих в качестве опорных? Это по существу вопрос об устройстве указательных состояний. Конкретный вид указательных состояний зависит от того, как устроено взаимодействие между системой и средой, в первую очередь от того, насколько оно сильно. Если оно слабое, главную роль в формировании указательных состояний играет, командуя в уравнении Шрёдингера, энергия самой системы. И тогда выделенными оказываются состояния с постоянной энергией. Они, как правило, не локализованные, и именно таково состояние электронов в атоме. Но если взаимодействие между системой и средой достаточно сильное и при этом зависит от расстояния, а такое часто случается в соответствии с законами природы, то предпочтительными состояниями оказываются те, которые отвечают определенному положению в пространстве. Причина в отсутствии вражды между однотипными величинами, расстояние и положение в пространстве. И наоборот, вражда положения с некоторыми другими величинами, например, с энергией движения. Классический мир, как отсюда можно заключить, хотя бы отчасти обязан своим возникновением распространенной форме законов природы, зависимости силы взаимодействия от расстояния. Поучительный пример того, как взаимодействие со средой побеждает стремление квантовых систем находиться в состояниях с определенной энергией — молекулы, такие как сахара, которые имеют две пространственные формы, представляющие собой зеркальные отражения друг друга. Эти молекулы всегда находятся в состояниях с определенной хиральностью, то есть являются левыми или правыми, хотя каждое из этих состояний — это комбинация состояний с определенной энергией. Дело здесь именно в постоянном наблюдении со стороны среды, образованной окружающими молекулами. Всякая попытка приготовить молекулы сахара в состоянии с определенной энергией привела бы к немедленной декогеренции в более устойчивое состояние с определенной хиральностью. И никогда не наблюдаются состояния, выражающие комбинацию различных значений электрического заряда. По-видимому, взаимодействие заряда с им же созданным полем уже играет роль взаимодействия со средой, в результате которого такие комбинации проигрывают состоянием с определенным зарядом. Каждому указательному состоянию соответствует набор физических величин, которые хорошо отпечатываются в среде. От них требуется отсутствие взаимной вражды, в смысле обсуждавшемся в главе 3, а также аналогичным математическим образом дружба с самим указательным состоянием. Тогда их можно наблюдать, измерять совместно, и наблюдатели получат для них устойчивые и согласующиеся между собой данные, необходимые черты классической реальности. Например, различные наблюдатели, к которым попадают порции информации от уже упоминавшейся пылинки, сделают из них согласованные выводы о ее положении в пространстве, и это позволяет приписать пылинке объективное положение. Именно консенсус, достигаемый на основе независимых наблюдений, и поддерживает иллюзию объективного существования классической реальности. Из устройства запутанности математически следует, кроме того, что отчетливо различные отпечатки в среде оставляют только те квантовые состояния, которые максимально разделены в своих математических пространствах, где властвует квантово-механический оракул. Оттуда к нам передается таким способом некоторая дискретность. Два соседних состояния, различимых по отпечаткам в среде, в своей внутренней жизни должны различаться не на какую-то незначительную добавку, а максимально существенно, на что-то вроде скачка, не должны иметь никакого пересечения, для чего есть строгое математическое определение. У нас нет ни возможности, ни необходимости вылавливать всю распространившуюся посреди информацию, прочесывая пространство целиком. Каждому наблюдателю всегда доступен только какой-то фрагмент. Например, далеко не все фотоны, которые могут свидетельствовать об этом тексте, попадают на вашу сетчатку. Кроме того, записи в среде в огромной степени избыточны, поэтому при накоплении информации быстро наступает насыщение. Дальнейшее восприятие не дает почти ничего нового. Создание классической реальности на основе избыточной информации перекликается с замечанием Витгенштейна о персонаже, который собирается купить побольше экземпляров утренней газеты, чтобы уверить себя, что все написанное в газете — правда. Похожим образом и обстоит дело с возникновением правдивой классической реальности, с тем только отличием, что тут содержание газеты все же слегка варьируется от экземпляра к экземпляру в зависимости от того или иного фрагмента среды. Хейли Ричард, Observation and Quantum Objectivity, Philosophy of Science. А разве Вигнер с друзьями не пошатнули представление о наличии классической реальности как таковой? В принципе, да, но только в принципе. Все вигдоровские штучки исключительно уязвимы в отношении взаимодействия со средой. Даже намек на среду полностью снимает все сложности с устройством квантовой реальности, обсуждавшиеся в предыдущей главе. Недаром надежды создать друзей коллег Вигнера связаны только с их существованием внутри квантовых компьютеров. Благодаря среде, выполняющей свою работу по декогеренции, друзья и коллеги Вигнера могут не беспокоиться о тонкостях квантового устройства и во всех практических смыслах быть уверенными, что живут в одной классической реальности с Вигнером и всеми прочими. В программу квантового дарвинизма входит и вывод правила Борна для вероятностей. Слушайте в 10 главе. Без него, как мы видели, в квантовой механике совсем никуда. И было бы замечательно не принимать его как независимую аксиому, а получить в качестве следствия из декогеренции и сопутствующих идей. Прогресс в этом направлении есть, но остается и проблема, которую квантовый дарвинизм и вообще декогеренция не решают. Это механизм коллапса или объяснение, почему кажется, что коллапс есть, если его нет. Декогеренция останавливается вплотную перед коллапсом, объясняя, каким образом различные ветви волновой функции, охватывающие, разумеется, среду, теряют связь друг с другом. Большего от декогеренции требовать нельзя, потому что коллапс не может происходить в согласии с уравнением Шрёдингера, а декогеренция — это ожидаемое следствие из уравнения Шрёдингера, только применимого к огромному числу частиц. Для объяснения коллапса все равно требуется привлечь к делу избранную вами интерпретацию квантовой механики. Пожалуй, самым естественным образом идеи декогеренции встраиваются в многомировые концепции. Слушайте в 11 главе. Заодно снимая имевшуюся там неясность относительно того, по каким именно ветвям расходятся различные вселенные. На этот счет я уже проговорился ранее. По ветвям, которые растут из указательных состояний и декогерируют относительно друг друга. Прямая математическая проверка декогеренции вообще и квантового дарвинизма в частности со сколько-нибудь реалистичным числом участников невозможна, в том числе и на компьютере, именно из-за колоссального числа участников. Вместо этого теоретически исследовались многие очень упрощенные ситуации, и в них находили свое подтверждение обсуждавшиеся ранее эффекты, такие как устойчивость указательных состояний, распространение корреляций по среде, множественность копий и насыщение классического восприятия из среды. Кроме того, в ситуациях, поддающихся контролю в силу их простоты, ставились и реальные эксперименты с целью зафиксировать подобные эффекты. Например, замена в кристаллической структуре алмаза одного атома углерода на азот, у которого на один электрон больше, привносит в это место одинокий спин этого лишнего электрона. Он и становится исследуемой квантовой системой. В качестве среды выступает тот же алмаз, а точнее 0,3% ядер атомов углерода, которые представляют собой изотоп углерод-13, а не углерод-12, как все остальные. У них, в отличие от прочих, имеется ненулевой спин. Одинокий спин нашего электрона взаимодействует с несколькими ядерными спинами, а те взаимодействуют между собой. Спином электрона можно управлять, например, переворачивать его, а затем смотреть, как реагируют ядерные спины. Удалось зафиксировать и многократно повторенные отпечатки и быстрое насыщение среды информацией. Разумеется, до исчерпывающих проверок пока далеко, и по мере того, как экспериментальные возможности будут нарастать, представления о механизме производства классической реальности из квантовой будут, наверное, уточняться. Обсуждаемые в этой главе идеи продолжают эволюционировать, и концепция квантового дарвинизма едва ли останется без изменений. Но определяющая роль среды в формировании иллюзии классического мира не вызывает серьезных сомнений. И, конечно, декогеренция и вся схема квантового дарвинизма требуют разделения мира на системы и среду. Пока такого разделения не проведено, нет, по-видимому, и никакой проблемы измерения. Волновая функция всего содержимого Вселенной развивается во времени согласно уравнению Шрёдингера, и больше обсуждать, собственно говоря, нечего. Проблемы измерения и коллапса появляются, когда мы разделяем мир, по крайней мере, на две части, и желаем приписать определенное квантовое состояние одной из этих частей — системе. Только тогда нас начинают заботить такие понятия, как наблюдение, измерение, корреляция и взаимодействие, и даже факты. Поскольку окружающий мир, да и мы сами, построены как иерархия систем, такие заботы нам не чужды.